Сознание тут же подсунуло последний хит сезона. Песенку с веселеньким мотивчиком «Убили негра». Я отмахнулась от нее, как от назойливого комара. В голове замелькали кадры из фильма. Лежит умирающий Штирлиц, а рядом актриса Савельева шепчет: «Андрей, Андрей!» Я разозлилась еще сильнее, уже на себя за то, что не могу сосредоточиться. В конце концов, нужное настроение было создано воспоминанием о том, как лет 20 назад мы, вся детвора дома, хоронили в песочнице хомячка, погибшего от обжорства. Никогда больше я так горько не плакала. В комнате собрались соседи, родня, знакомые и дворовые бабки, для которых что свадьба, что похороны, что вывоз мусора, выгул собаки или приход сантехника — бесплатное развлечение и пища для сплетен. На меня внимания никто не обратил, так как Виктор начал подробно и красочно излагать события вчерашнего вечера. Я, стараясь быть незаметной, присела на краешек стула у входа. Время от времени какая-нибудь из бабок с подвыванием охала: «И зачем ты нас так рано покинул?» Ах, как я была с ними согласна. Наташка, наверное, тоже. Будь наша воля, он бы, голубчик, был живее всех живых ныне, присно и вовеки веков. В углу плакали две женщины. Вот кого мне по-настоящему стало жаль. Но это чувство мешает работе, а я здесь именно из-за нее. Я повернулась и спросила ближайшую бабульку, в надежде вызвать ее на разговор. «Когда похороны?» Она неодобрительно покосилась на мой наряд и пошамкала ртом. «Послезавтра», — говорят, он в похоронном бюро работал. Они, говорят, подмагнуть обещались. «Вот как его привезут?» И тут же без перехода. «А ты, бесстыжая, хоть коленки бы прикрыла!» Я промямлила что-то, издали похожее на благодарность, и слиняла из комнаты. «Хватит с меня на сегодня потрясений! Бандиты — пожалуйста! Мафия — запросто! Террористы — одной левой! Но сражаться со всезнающими бабками у меня духу не хватает! Весь настрой она мне сбила!» Я вышла на кухню. Тут тоже толклись сочувствующие соседки, но обстановка была демократичнее. Я достала сигареты, закурила и присела на подоконник. Из пересудов вокруг выяснилось, что врагов у Олега не было и быть не могло, хотя любой супруг его подлеца пришиб бы за милую душу. Первый раз слышу про такой повод для убийства. Сын он был хороший, но им такого не надо, хлопот не оберешься. Брат тоже замечательный. Маринке с уроками всегда помогал. А вот дочерей от него надо было держать подальше. Сыновей с мужьями тоже. А то с кем поведешься. С милицией вроде проблем не было, хотя кто его знает. Деньги-то по всему видно водились. Каким, интересно, путем добытые? Выходило, что убитый был человек хороший, но скотина редкостная. Нравится мне так вести следствие. Сиди, притворяйся тараканом, чтобы на тебя не обращали внимания и не лезли с расспросами. И слушай, слушай. Через полчаса я уже одурела от болтовни и табачного дыма. В таком состоянии меня и обнаружила Маришка. Она подливала в вазу воду и бросала на меня косые взгляды. Я вспомнила красоток из последнего пути и загрустила. Если уж они меня сразу возненавидели, то реакцию этой девушки предугадать несложно. Однако она подошла и весьма доброжелательно спросила: «Вы Олега хорошо знали?» Надо же, сочла меня достойной его и своего внимания. «Совсем не знала». «А-а, странно». Девица помолчала, но ее, видно, тянуло с кем-нибудь пообщаться. «Пойдемте ко мне». Я обрадовалась возможности покинуть изрядно надоевшее мне общество крикливых соседок. «Пошли. Надо постараться завоевать ее доверие и допросить». Вместо обоев Маришкина комната была обклеена фотографиями, плакатами, афишами, вырезками из журналов и рекламных проспектов. Получились не стены, а сплошной иконостас. Со всех сторон на меня смотрели тысячи лиц. Все красивые. Некоторые я знала, многие нет. Актеры, фотомодели, ведущие телевидения, певцы, Мисс и миссис красоты всех калибров, от вселенной до родного города. Политические деятели пристально наблюдали за мной. Мне стало неудобно, и я с уважением глянула на Маришку. Это какие железные нервы надо иметь, чтобы добровольно обречь себя на жизнь обезьянки в клетке? Мне бы по ночам кошмары снились с побочными эффектами в виде воплей, тряски и энуреза. Маришка понаслаждалась моим ошарашенным видом и невинно спросила. «Нравится, да? Вы садитесь. Можно на кровать». Сама она устроилась на корточках рядом, пристально заглядывая мне в лицо. Мелькнула мысль, что она меня проверяет. Я сглотнула. «Зачем ты их собираешь?» Она отвела глаза куда-то в сторону и доверительным тоном выпалила хорошо затверженную фразу. «Постоянное лицезрение прекрасного способствует очищению ауры и просветлению кармы». У меня начало сводить скулы и свербить в носу. «Что поделаешь?» Если у более удачливых моих соотечественников аллергия на кошек, клубнику и цветущую брюкву, то у меня ее симптомы проявляются при непрофессиональных разглагольствованиях о карме, реинкарнации и ауре. При продолжительном воздействии возможны кома и летальный исход. Почему люди любят говорить о том, чего не знают и не понимают? Маришка чутко отреагировала на мои остекленевшие глаза. «Не верите, да?» «А ты сама?» Она почесала кончик носа и задумалась. «Наверное, нет. Но Олежка же смог подняться над собой. Он всегда говорил, что общение с прекрасным облагораживает». Я очень подозревала, что ее непутевый брат подразумевал под прекрасным, но сочла благоразумным не высказываться на этот счет и перевести разговор на иную тему. «Куда будешь клеить, когда стены закончатся?» «На потолок. Хотите, приносите свою фотографию. У меня вот тут в уголке место осталось». Издевки в ее голосе не слышалось, но мне опять показалось, что она меня из-под тишка изучает и проверяет. Всю жизнь мечтала висеть в уголке. «Значит, не хотите. А жаль, вы красивая». И Маришка уставилась на меня, наверное, с целью отбеливания ауры. Почему-то польщенной я себя не чувствовала. «Помогает?» «Не очень», — честно призналась она. «Как бы мне стать, как вы? Что бы вы мне посоветовали?» Я отмела первые пришедшие на ум фразы, которые вряд ли бы способствовали дальнейшей беседе, и с видом специалиста осмотрела Маришку. Настырная девица прилежно ждала. «Прическу сменить и глаза подкрасить?» Маришка разочарованно вздохнула. Брат также говорил, но ему-то все равно было, что у него на голове. Помню, он в школе еще учился, подстригся наголо, и синячище у него был, глаза не видно. Это они с Витькой загуляли, а из-за него Анька из второго подъезда травилась. Маринка опять вздохнула. Мысли о брате, наверное, плохо отражались на ее карме, поэтому она снова уставилась на меня. Меня разобрало любопытство. Как же выглядел этот уездный Казанова? На пароходе я его хорошенько не разглядела. Темно было, огни мелькали, шок. К тому же, на мой взгляд, трупы красивыми не бывают. Целый день только и слышу. Олег то, Олег сё. Как Виктор вызывает у женщин размягчение мозгов, я видела. Но он говорит, Олег всегда первым был. Охотно верю. Я его в жизни не знала, а вторые сутки сама не своя ношусь, сломя голову. «У тебя здесь есть фотография брата?» Я сгорала от нетерпения. Ну, точно разжижение мозгов. «Неа, пойдем в его комнату, там есть фотка». Комната Олега находилась рядом с сестринской. Кровать, шкаф, маленький телевизор Sony на тумбочке. Видик. Никаких лишних вещей. Маришка проследила за моим взглядом. В наблюдательности ей не откажешь. И рисковато объяснила. Он еще квартиру снимал. Жил с нами, когда постоянной бабы не было, чтобы самому не готовить. Она некоторое время занималась самолечением кармы, а я про себя тихо повторяла. Доверие прежде всего, а потом допрос.